Самоизбавление от табачной зависимости. Самоизбавление от табачной зависимости. Я вам расскажу элементы метода Шичко, только элементы. Сам метод Шичко, еще раз говорю, это психолого-педагогический метод избавления от тех или иных зависимостей, в первую очередь от табачной, алкогольной и наркотической, не является медицинским методом. Это метод вот большинства присутствующих здесь. Любой педагог, любой психолог, любой социальный работник, работник культуры, а тем более медик, может прекрасно обладать этим методом и помогать страждущим. Вся методологическая часть и идейная часть есть в наших учебниках. Есть, даже у меня там есть в книгах «Уроки культуры здоровья» в электронном виде для старших классов. Можно взять, и это уже, так сказать, домашнее задание, там все проработано. Но вот некоторые элементы, которые очень хорошо помогают во всей этой системе, там, может быть, вы и не найдете. Поэтому я вам сейчас это расскажу, и эта вещь очень действенная. По методу Шичко в Российской Федерации и в странах СНГ, по нашим подсчетам, таким скромным подсчетам, мы избавили около 3 миллионов сограждан, которые навсегда простились с этой заразой, с той или иной, и живут совершенно нормально и естественно. Они не как анонимные алкоголики, которых мы сейчас заикались, которые на всю жизнь стали алкоголиками, прошедший метод Шичко, он говорит, я трезвый человек, все, я больше не прикасаюсь никакой заразе. И более того, они становятся нашими активистами, нашими бойцами, нашими проводниками трезвого образа жизни. То есть, когда человек активен, он уже тем более никогда не станет на этот странный и печальный путь самоуничтожения. Вот это маленькая преамбула к тому, к той практике, о которой мы будем говорить. Итак, метод, система самоизбавления. Первое. Условия проведения. Условия проведения. Подчеркните. Несколько блоков будет. Условия проведения, там еще что-то. Условия проведения. Все родные и близкие должны знать, что у табачника начинается новая, счастливая, бестабачная жизнь. Все родные и близкие должны знать. И сотрудники по работе в том числе. То есть никакого секрета из этого не должно быть. Начинается новая, счастливая, бестабачная жизнь. Б. Сеанс самоизбавления лучше всего проводить дома на кухне. Или на даче, тоже где-то там в каком-то помещении. Можно на природе, конечно, но у вас город. Поэтому это вот надо сегодня, завтра проводить, с учетом всех особенностей. В. Лучше всего проводить этот сеанс самоизбавления в выходные дни. Суббота, воскресенье или же отпуск. В. Г. А, Б, В, Г. Ну, там дальше. Значит, дома, где будет проходить сеанс самоизбавления, выключается свет в рубильнике или выворачиваются пробки, у кого что есть. То есть наш сеанс не должен нарушаться внешними воздействиями. Ну, есть у кого-то кнопка звонок, да, в входной двери. Вот кто-то не знает, что мы проводим сеанс самоизбавления, и нарушит наш процесс. Этого не должно быть. Вырубаем свет, чтобы никаких... Вырубаем телефоны, вырубаем все телевизоры, все радио, все выключается. Все. Есть такое дело. Ну и последнее, наверное, условие. Все родные и близкие должны на полчасика погулять, выйти. Кто-то в магазин сходит, кто-то просто подышать воздухом. Если дома есть какие-то животные, кошечка, собачка, их тоже выгулить. Кстати, у курильщиков, у табачников, животные живут ровно на 50% лет отведенных меньше для их жизни. То есть они укорачивают свою жизнь на 50%. Это давно доказано, это всем известно, но просто я уточняю вам. Пусть они погуляют, и не надо их последний раз травить. Последний раз травиться мы будем классически на кухоньке, за кухонным столом, открыть настежь створки окон и закрыть плотным образом дверь в помещение, на кухне, в соседней комнате, плотным образом закрыть. Условия все. Следующий, второй блок. Приспособления. Они примитивно просты. Вообще все гениально и просто. Примитивно просты. Приспособления. Приспособления. Нам потребуются кое-какие примитивные вещи для того, чтобы проводить этот сеанс самоизволения. Плотная повязка на глаза. Плотная повязка на глаза. Не надо там что-то шить, вышивать. Взяли два платочка, сложили, свернули, попробовали. Все, все нормально. Вот это пойдет. Завязывается, и все хорошо. Б. Нам потребуется одна табачная соска, которую мы должны взять у соседа табачника. Табачная соска. Ну, как сигарету называть? Табачная соска ведь, да? Вот обычно, когда вы будете общаться с детками и будете проводить работу в молодежной подростковой аудитории, то сейчас вам два приемчика расскажу по этому поводу. Я просто отвлекаюсь, раз вопрос задаю. Чтобы внимание подростковой аудитории было потрясающим к вам, чтобы оно было безотрывным. А когда говорите о табаке, вот подходите к мальчикам, вот они сидят, как мальчики, а мы же знаем, что там курилочку сколько хочешь, и говоришь: ребята, ну вот когда курят, что делают? Футбол играют или что? Они говорят: нет, ну мы курим. А что вы делаете? Вы же соседи. Они говорят: да, точно, Евгений Александрович, сосем. Оказывается, девочки вот этого возраста, я имею в виду 9, 10, 11, вот девочки вот этого возраста, не курящие, не пьющие, знаете, как о вас говорят? Они говорят: нет. Ну вы же сосете. Вы же сосете соски. Да, ведь точно, Александр, сосем. Так вы сосунки. Нужен мне этот сосунок, говорит нормальная девочка. И не сразу здесь у них что-то начинает. А потом и девочкам подходишь и говоришь: девушки, ну, конечно, я прошу прощения. Я, конечно, прошу прощения, что сейчас скажу. Но ведь как говорят нормальные мальчики вашего возраста или чуть постарше вас? Они что говорят о курящих девочках? Целовать курящую девушку — это все равно что? Да? Ну, какой шот? Да пепельницу в каменном веке так говорили. Так не говорит сегодняшняя молодежь. Нормальные ребята так не... Ребята, что вы, девчонки, так ребята не говорят. Ребята говорят совершенно иначе. Я, конечно, еще раз прошу прощения. Но ребята говорят иначе. Целовать курящую девушку — это все равно, что целовать так лошади. Вот это правильная формула. А вот тут все начинает работать совсем уже хорошо. Вы привлекли внимание. А после этого можно о чем-то говорить. Даже немножечко чуть-чуть обидели кого-то. И это ничего. Это нормально. На хоть буковки становились, что там у нас? Табачную соску занять у соседа. Соска. Теперь все. Все будем знать, что это соска. Ее сосуд. А перед этим, в скобочках напишите, за день вечером, перед этим вечером, сеанс будет утром у нас, а вечером перед этим сеансом мы с вами, табашники, лично, собственными руками, показываю, как это делается, вот так, проворачиваем все табачные запасы, это сделает, может, любая девушка, и бросаем это в огонь. У нас город, почему я сказал, неплохо бы сидеть на дачке. Бросаем в огонь или специально разведенный небольшой костер с учетом техники пожарной безопасности. Конечно. Но нельзя ни в коем случае выбрасывать в контейнер, в урну, в мусорное ведро. Ни в коем случае. Я вас не учу бросать курить. Классик говорил, можно 1000 раз начинать бросать и 1001 раз начинать. Это бессмыслица полная. Я учу вас ласково и с наслаждением навсегда прощаться с этой заразой. Навсегда.